Вы на хвалях Радыё Свабода. Наступная паўгадзіна будзе аддадзена аналітыкам. Чым патлумачыць скандальную заяву амбасадара Ізраіля ў Менску Іосіфа Шагала пра тое, што ў Беларусі нібыта няма палітвязня? Ці сапраўды Ізраіль абраў ролю адваката Лукашэнкі? Якіх крокаў чакаюць ад Ізраілю беларускія грамадскія актывісты? Пра гэта ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць кінарэжысэр Юрый Пашчалацкі і палітолаг Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Навумчык. Такім чынам, амбасадар Ізраіля у Беларусі Іосіф Шагал заявіў днямі, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, а тыя, хто імі лічыцца, крымінальнікі. Ну, пазней Шагал сказаў, што яго не так зразумелі на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, але ён не выбачыўся. І прагляд таго відэазапісу, дзе ён гэта гаворыць, ўсё ж такі паказвае, што, ну, зразумелі збольшага яго правільна. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі крытычна спрынялі гэтыя словы амбасадара, яшчэ прыгадалі, што падобнае ён выказвае не ўпершыню. Гэтую сітуацыю мы абмяркоўваем з кінарэжысэрам Юрыем Хашчавацкім і палітолагам Валерам Карбалевічам. У мяне першае пытанне, Валер, да вас. Вось на сайце Радыё Свабода вы змясцілі блог «Навошта Ізраілю роля адваката». Валер, вось на што найперш вы палічылі патрэбным звярнуць увагу? Тут шмат нюансаў ёсць, але найперш я хацеў бы звярнуць увагу на элементарную недасведчанасць спадара Шагала, які ўжо 2 гады жыве, працуе ў Беларусі, аднак проста не даў сабе рады, каб неяк хаця б уважліва вывучыць гэтую праблему, таму што тое, што кажа, ён проста не адпавядае рэальнасці. Напрыклад, лічыць, што толькі 4 палітвязні ў Беларусі, хаця паводле ацэнак праваабаронцаў іх 11 сёння. Па-другое, ён лічыць, што нібыта ўсе 4 палітвязні сядзяць менавіта за плошчу за падзеі 19 снежня. Хаця фармальна за гэтыя падзеі сядзіць толькі адзін Мікола Статкевіч. Затым ён кажа, нібыта палітзняволеныя кідалі камяні, хаця насамрэч камянёў там асабліва не было. На плошчы 19 снежня. Затым ён кажа, што нібыта гэтыя палізняволеныя кідалі камяні ў будынак парламенту, хаця гаворка ідзе пра дом ураду. Ну проста вось такія элементарныя неведанне сітуацыі не робіць гонару амбасадару краіны, якую ён прадстаўляе вось у Беларусі. Ну і далей тут можна казаць яшчэ шмат і пра параўнанні некарэктныя з палесцінцамі, і пра тое, што як нібыта гэтыя людзі асуджаныя не па палітычным артыкуле, а па крымінальнай. На гэтай падставе ён робіць выснову, што гэта крымінальнікі. Мне падаецца, што тут увогуле не вытрымлівае такія высновы, такія заявы, ніякай крытыкі. Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч. І пытанне да Юрыя Хашчавацкага. Юрый, ну вось вы аўтар фільмаў, у тым ліку і тых фільмаў, якія паказалі ўсяму свету, што ўяўляе сябе цяперашняя сітуацыя ў Беларусі. І ў цэнтры вашых творчых даследаванняў былі і Лукашэнка, і ягоныя апаненты, у тым ліку і тыя, хто за свае перакананні быў асуджаны, апынуўся за кратамі. І фільмы гэтыя, я падкрэсліваю, вядомыя ва ўсім свеце, мне проста цяжка назваць краіну, дзе б яны не дэманстраваліся, у такім разе ў цывілізаваных краінах. Ці ў кінатэатрах, ці на фестывалях, ці па тэлебачанню, чым тыя краіны, дзе, скажам, ну, вось, вашы фільмы не шлі. Плюс, канешне, яны атрымлівалі і ўзнагароды міжнародныя. Я вось не зусім разумею, яны што, не дэманстраваліся ў Ізраілі? І наколькі вось для вас была нечаканай такая заява амбасадара Шагала? Нет, такі фільмы паказаны былі ў Ізраілі. Их хорошо видели, по нескольким каналам они шли. Но дело не в этом. Дело в том, что человек, который 2 года живет здесь, в Беларуси, тем более в ранге посла, который профессиональные обязанности которого входит тщательное изучение ситуации, действительно реальное, положение дел он должен докладывать своему правительству, властям, потому что, ну, это его профессия. Так вот, за два года, если человек не увидел того, что он как бы не увидел, то это просто идиот. Извините за непарламентское выражение. Но если он увидел и говорит все наоборот, значит, он просто мерзавец. И, честно говоря, я в полном возмущении от моих очень хороших друзей, к которым я отношусь с большим уважением, которые пошли вообще к нему, я имею в виду из оппозиционного лагеря, тот же Владимир Некряев, которого я очень уважаю, но мне кажется, это полная ошибка. Зачем ходить к негодяю, который делает это абсолютно осознанно? Вот в чем все дело. Это осознанно. Я не знаю, тут дальше мы можем массу, так сказать, фантазии употребить, почему Шагал это говорит. И понятно, что очевидно, таким образом этот человек получает какие-то выгоды. То ли политические, то ли материальные. Мы можем только об этом догадываться. В любом случае, это, конечно, все возмутительно. И особенно это наносит огромный вред, кстати, и самому Израилю тоже. Но вот представьте себе человека, который не очень знает израильскую тему, израильтяне-палестинцы, да, который был на площади, который хорошо ориентируется в наших белорусских реалиях. И когда Шагал говорит, что это вот как палестинцы, да, что действовали как палестинские террористы, да, то этот человек понимает, что если я как палестинец, значит, палестинцы правы, потому что я-то знаю, что я прав. Таким образом, Шагал опускает не только белорусскую реальность, он еще очень серьезным образом вредит и израильской реальности тоже. И я, конечно, считаю, что этот человек, и ни в коем случае не встречаться, не разговаривать с ним, нет, абсолютный бойкот, и он должен вылететь отсюда из Беларуси, как пробка из бутылки. Ну, мы ведаем, что лидер Европейской Беларуси Андрей Санников уже звернулся у твиттеры до премьер-министра Нетаньяху, именно с таким потребованием откликать амбассадора Шагала, именно на той подставе, вот за его это и выказывание. Валер, я вот снова хочу вернуться до вашего текста на сайте «Радио Свобода». Вы пишете, цитую, «Амбассадор повторяет доводы белорусской пропаганды, что эти люди усе сядзяць по криминальным артикуле, а не политичным. Справа в том, что у диктаторских режимах формально политичных артикулов ці политичного кодексу, повод для кого судили б противников улады, просто нема. Навод у СССР, сумно вядомо, 58 артикул, повод для кого накировали у ГУЛАГ за контрреволюционную антисоветскую деятельность, был часткой миновито криминального кодексу. Коли так разважать, то и у Совет В Союзе формально политзняволенных не было. Дивно, что так кажет человек, який до 40 годов жил у СССР. Конец цитирования. Тут могу додать, что саправды мы памятаем у 70-е годы, ну, годы, які мы можем сами вельми добра памятать, у советских газетах, калі дезавуировали некие выказывания заходних политиков, казали, что вот СССР закидывают на явность политзняволенных. У СССР нема никаких политзняволенных. У СССР есть криминальные особы, которые были посажены по певных артикулах криминального кодекса. А навод не у сталинским, а у брежневским СССР был такой артикул в криминальном кодексе за антисоветскую пропаганду. Валер, что еще, чем еще отметны, на ваш погляд, вот эта заява Шагала, якая вылучая, как бы, его вот с этого кола дипломатичных представников у Беларуси? Вядома, что у офицера Минска в свете есть сябры. Але зверніце увагу, ніхто з краінаў, якія з'яўляюцца сяброўскімі для афіцыйнага Менска, ніхто з амбасадараў гэтых краін, ніколі, ва всякім разе, я не магу згадаць, не казалі вось такое, як казаў спадар Шагал. Ні Кітай, ні прадстаўнік Казахстана, ні амбасадар Венесуэлы нічого про палітв'язню не кажуць, яны просто дипломатично мовчаць. Што зусім нормально, калі ёсць такая склізкая тема, то лепш про яе промовчаць. Амбасадар Росіі Шурыкаў нават неяк параіў беларускаму ўраду ну праявіць міласерднасць да гэтых людзей. А тут амбасадар Ізраіля хоча быць свяцей, чым рымскі папа. Ён пачаў казаць тое, чаго не кажуць краіны, якія лічацца сябрамі Беларусі на міжнароднай арэне. То бок Шагал фактычна паўтарыў все тэзісы афіцыйнай прапаганды. І навошта гэта патрэбна? Навошта патрэбна дыпламату выступаць у якасці прапагандыста беларускага рэжыму? Вось гэта проста дзіўна. Гэта проста дзіўна, і я думаю, сапраўды тут трэба, каб разабрацца, трэба неяк афіцыйныя прадстаўнікі Ізраіля неяк растлумачылі, ці сапраўды яны падтрымліваюць, ці не падтрымліваюць такую пазіцыю, таму што выглядае гэта вельмі непрыглядна. Юра, вось вы бывалі, не раз бывалі ў Ізраілі і са сваімі фільмамі, і я думаю, не толькі як рэжысэр сустракаліся, сябры у вас там ёсць. Скажыце, не будзем браць нейкіх палітыкаў, там міністраў, у іх могуць быць свае нейкія інтарэсы, палітычныя інтарэсы, ці тое, што яны называюць дзяржаўнымі інтарэсамі. Вось на ўзроўні, скажам так, грамадзянскай супольнасці Ізраіля, хаця я разумею, што гэта неаднароднае паняцце, якое стаўленне там у людзей да праблем Беларусі? Ізраіль – это демократическая страна, правда воюющая, конечно, поэтому там несколько иные подходы к очень многим вещам, если я говорю об обществе в целом. Но, тем не менее, это демократическая страна, и там существуют совершенно разные полярные оценки того, что происходит в Беларуси. Более старшее поколение не избежало восторгов по отношению к Лукашенко, хотя с течением времени начали понимать, о чем идет разговор. Мои ровесники, коллеги, те, которые более подкованы, скажем так, и в политике, и в связи с тем, что это профессия журналисты, кинорежиссеры и так далее, они телевизионные комментаторы, репортеры, вот тот же Леонид Канцер, например, да, который главный редактор канала в Израиле, они, конечно же, идеально понимают эту ситуацию и абсолютно точно понимают, что у нас здесь происходит. И более того, там ведь идет борьба, там Шагал относится к клану Либермана. Насколько у нас есть неподтвержденная совершенно информация, но ходят слухи, что здесь огромный бизнес существует, рыбой занимаются. Это все слухи, я сразу еще раз оговариваю. Но тем не менее, слухи весьма, возможно, имеют подтверждение. И все начинают видеть во всем этом, кроме всего прочего, бизнес. Мне кажется, что в Израиле, если говорить в общественном смысле, то уже все давным-давно стало понятно по поводу Лукашенко. Я, во всяком случае, помню, как я показывал свой фильм «Тошу», да, и я помню, какая была реакция у общественности, какие были аплодисменты, как это все прекрасно воспринималось, и все отлично поняли, что происходило. Правда, это касалось событий 2006 года, но в 2010 было то же самое, только еще хуже. То есть осознание вообще у общественности есть. Но я просто хотел сказать, что вот эти вот эта номенклатура, которая приехала из Совка, она приезжает не только в Израиль, она приезжает и в Германию, и в Соединенные Штаты. Они потихоньку начинают встраиваться в политический истеблишмент тех стран, куда они приехали. Так вот, эта совковая номенклатура, она начинает очень серьезным образом размывать ценности западные. И я считаю, что это сейчас огромная опасность. Шагал тому подтверждение. Либерман, министр иностранных дел Израиля, тому подтверждение. Это, так сказать, люди, которые начинают очень серьезным образом менять, скажем так, ценностные ориентиры западного мира. И Мне кажется, что на это необходимо очень серьезно обратить внимание не только нам. Мы-то что, мы с этим, мы как-нибудь поборем этого Шагала. А вот таких сотни Шагалов, которые хлынули сейчас на Запад из совка бывшего, да, вот их бы побороть европейцам, американцам, израильтянам. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Раскевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мужчинский массовый старт у биатлонной программе Олимпийских гульнев у Сочи обкладены до уторка за смуги. На Олимпиаде 2014 Беларусь мая наилепший вынес за всю историю уделу у зимовых Олимпиадах. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях пропонует белорусам, якія працуют топ-менеджерами за мяжой, вертаться в Беларусь, как подтримать национальную экономику. Звольнены былы кіраўнік Уралкалію Уладыслаў Баумгертнер атрымае залаты парашут у 12 мільёнаў даляраў. 17 лютага маскоўскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад такім арыштам. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджвае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Удельники сегодняшней передачи «Пражский акцент» – кинорежиссер Юрий Хашчевацкий и политолог Валер Карбалевич, ведущий Сергей Наумчик. Я хотел бы удокладнить слово, которое сказал Юрий Хашчевацкий, на конт советской номенклатуры. Справа тем, что до 90-го года Иосиф Шагал, теперешний амбассадор Израиля в Беларуси, он жил у Баку, у Азербайджане, и мало того, он был наместником старшини Дзярштелерадио Азербайджанской Советской Социалистической Республики. И он, саправды, выходил в довольно высокий ранг просто советской номенклатуры. И, Юры, я просто хотел бы, как вы, как просто в советский час, ну, поводле своей профессии, были вымушены сустракаться, не как-то спотыкаться с такими людьми, могли, может быть, потлумачили, что это вогуле за тип людей, что это за чиновники, что это за посады, какие потребования до этой посады были до тех, кто керовал этим важным таким пропагандистским механизмом у Советском Союзе и в республиках. Это очень глубокая и серьезная тема, которую необходимо, мне кажется, затронуть, потому что эти люди, прежде всего, это люди, которых воспитывала советская, так сказать, советская власть. И вы помните, что нам необходимо было создавать тогда великую новую общность, советский народ. А эта великая общность, советский народ, прежде всего, была, скажем так, недообразована, недовоспитана в смысле нормальных человеческих ценностей. То есть мы всегда слышали, что раньше думая о родине, а потом о себе, что главное это государство, государственные приоритеты, а личностные приоритеты, такие как свобода и так далее, это на втором месте и на десятом. И мы помним прекрасно, что мы жили в условиях не свободы действительно. А что значит свобода? Многие представляют себе, что свобода это как бы они хотят делать все, что они хотят. Нет. Свобода прежде всего для раскрытия возможностей человека, для раскрытия его таланта, для того, чтобы человек мог заниматься тем, что он хочет. А для этого надо читать книги, которые он хочет, для этого надо заниматься генетикой, если он генетик. А вы помните, что генетика это была в свое время продажная девка империализма и так далее. То есть это люди, которые привыкли, вот такие, как Шагал, советская номенклатура, привыкли к тому, что необходимо жить в условиях, так сказать, вне уважения личности, вне уважения человеческих свобод и так далее. И вот таким образом они практически использовали вот эту вот эту советскую идеологию в своих целях. Мы это прекрасно помним, мы это и сейчас видим. Ведь та, я считаю, катастрофа, которая произошла со странами восточного бывшего Советского Союза, она связана именно с тем, что эта партноменклатура никуда не ушла. Мы видим, что мы видим бывшего КГБшника, который является президентом России. Мы видим директора совхоза, который есть президент Беларуси. Мы видим партноменклатурщика Назарбаева и так далее. Почти везде это происходило. И в результате мы видим везде, во всех этих странах, прежде всего, полное неуважение к личности человека, к его достоинству и так далее. Поэтому меня не удивляет то, что Шагал именно так воспринимает то, что происходило у нас здесь, в Беларуси в 2010 году, 19 декабря. Меня не удивляет, почему? Потому что в приоритете его ценностей власть имеет право на все, а человек должен сидеть, подчиняться, быть рабом и так далее. Вот он это и говорит. Дякую, Юра. Валера, ну ось Юра Хашевацкий сказал бы такую фразу, что Израиль – это демократичная країна, правда, якая воює. Я ось хотел бы на этот аспект засоронить вашу увагу. Скажите, а может это у нечем оправдано? Все ж таки, это правда, Израиль у непростой ситуации. Питание уже не первый год, не первое десятилетие. С самого момента его основания стоит быть ему на этой земле, к державе, или не быть. И, может быть, ну, саправды никуда не поденешься, доводится вот шукать таких союзников, навод сярод таких людей, как, ну, Лукашенко ти Ильхам Алиев. Я думаю, что тут еще ж больше субъективный фактор отыграл свою роль, фактор человека, господара Шагала, потому что были ж у Беларуси и иншие амбассадоры Израиля, и ничего подобного они не говорили. Вот, хотя Израиль воевал и ранее. Тому я не думаю, что тут фактор того, что Израиль находится в войне, очень мощно уплывает. Я бы так само скептично поставился до того, что вся справа в том, что господар Шагал был номенклатурщик. Вы видите, мы все с вами трое, удельники передачи, так само жили в Советском Союзе, и так само нас выховывала советская влада, а лишь уже 25 годов прошло после краху, и много шмат изменилось, и у любого человека была махчимость поменять свои погляды, и я бы сказал, что разные номенклатурщики были. Скажем, был керовник Литвы, господар Бразаускас, так само был номенклатурщик, але он проводил зовсім демократичну політику, ці були президент Польщі Квашнєвський, так само комуністичний номенклатурщик. Тому зводять, що до цього мусить і не треба. Ось, і про бізнес. Ви відаєте, бізнес у Білорусі ведуть і інші держави, і литовський бізнес великий, і турецький бізнес великий, вже не кажучи там про російський, чи український, чи казахстанський. Але ж це ніяк не вимагає амбасадорів цих країн казати те, що казав господар Шагал. Тому я тут больше худшей звернул увагу на чисто субъективный чинник, на особливости особы господара Шагала. Тут мне подается это головный чинник. И питание до каждого из удельников, попрошу уже коротко отказать. Скажите, что бы вы зараз чекали, что бы, на вашу думку, зараз повинен был бы сделать Израиль, официальные представники Израиля, каб у перспективе вот эти слова, которые прозвучали из уст теперешнего амбассадора Израиля, не поклали некую тень на отношения помеж Израилем и новой Белоруссией, той Белоруссией, демократичной, якая, ну, мы все, думаю, перекананы, коли-нибудь будем. Коли ласка, Юра Хашевацкий. Тут ответ очень простой. С треском выгнать Шагала со всех вообще возможных государственных кресел. Убрать его из кабинетов, убрать его из посла и так далее. Но я могу только советовать. Это первое. И второе. Поскольку, когда я заговорил о бизнесе, о бизнес-интересах, то я имел в виду ни в коем случае не израильские, не интересы израильской страны, а личные бизнес-интересы того же Либермана и того же, как я понимаю, ставленника его, господина Шагала, то разобраться в этих бизнес-интересах обязательно, чтобы потом неповадно было. А там дальше уже будут законы израильские и так далее. Я думаю, что они сработают, сделают свое дело, поскольку это страна, в которой, в отличие от Беларуси, законы уважают все-таки. Это было меркование Юрия Хашчевацкого. Валер, вот на сайте амбасады Израиля у Варшаве заявилась заява прессового секретаря МЗС Израиля, что слово «Шагала» не адлюстровывает позицию державы Израиль. Ну, але пригадаем, что Шагал у своих выказываниях узгадывал Польшу, тому это тлумачение представника израильского МЗС, некоторые представники демократичной супольности белорусской отнесли только до этой частки, до Польши, скажем так, частки выказывания у Шагала, а не до белорусских политвязней. Валер, а як гэта вы успрымаеце гэтую заяву МЗС? Чаго чакае ўвогуле беларускае грамадства ад Ізраіля і шырэй ўвогуле ад тых краінаў, якія называюць сябе дэмакратычнымі краінамі? Я ўсё ж успрыняў гэтую заяву прадстаўніка МЗС Ізраіля як дэзавуіраванне усяго тэкста ўсіх заяваў спадара Шагала. Правда, неяк трохі дзіўна гэтае абвяржэнне адбылося чамусьці не на сайце МЗС Ізраіля, а толькі на сайце амбасады Ізраіля ў Польшы. Ну, але ўсё ж такі мне падаецца, што мы атрымалі адказ, што МЗС Ізраіля не падтрымлівае пазіцыю спадара Шагала. І я хочу звернути увагу, що і сам господар Шагал все ж таки почав відкручувати назад. Ось, він зустрівся з представниками опозиції, він заявив, що готовий зустрікатися увесь час, і навіть підписав некий документ з Володимиром Некляєвим, де пообіцяв, що Ізраїль буде підтримувати демократичні процеси у Білорусі. Я думаю, що ситуація трохи виправилася. Ось. Ну, а чого хоче білоруська громадянська супольність, білоруські демократи від Ізраїля, зрозуміло, хочу значно більше. Ну, але мусить не завжди так отримовується. Білоруська демократія може хоче значно більше гає від Європи, ну, але кожна країна дає те, що може дати. Дякую, це був Валер Карбалевич. Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» – кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі і палітолаг Валер Карбалевіч. Вядучы – Сяргей Наумчык.